Глава 5. Когда Савелий привез меня к дому и пообещал приехать с вещами чуть позже, я голову-то и включила. Чего творю? Зачем? Незнакомого человека в дом, на свою территорию. С ума сошла на фоне тоски и одиночества. Не иначе. Потоптавшись у дверей, быстро разулась и побежала наводить порядок. Комната у меня в квартире была большой, ее при желании можно разделить на две половины, на каждой из которых будет по окну, так что в темноте страдать не придется. С одного края располагался диван, на другой половине в углу компьютерный стол и шкаф. Места на самом деле полно, так что поместимся. Естественно, на свою территорию я никого не пущу. И вообще, подушек хоть и две, но одеяло-то одно. Мужчина вернулся через полтора часа, и чем сильно меня удивил, принес раскладушку. Я ее тут же тащила в комнату, дабы не занимать место для вещей парня. Ну и тут мне пришлось почесать затылок, потому что вернулся Савелий с одной спортивной сумкой. Ну, такой совершенно небольшой. «И это все? Уточнила. «Я и то больше привезла». «Остальное отправил на склад». Пожал он плечами. «На работе помещение имеется. Туда все и уместилось. А тут только самое необходимое». «Как мало тебе надо». Мужчина разделся, потоптался в коридоре и, подхватив сумку, уверенно прошел в комнату. «Нас будет разделять елка», – решил он или просто проговорил вслух тот факт, что между моим диваном и его раскладушкой как раз-таки стояла елка. «Красиво же», – решила подать голос, потому что чувствовала себя крайне неуютно. «И не поспоришь». Вечер начался скомканно, но закончился вполне нормально. Мы адаптировались, привыкли друг к другу и даже поиграли в настольную игру, которую с собой принес мужчина. «Ты на работу во сколько встаешь? – уточнил Савелий, когда мы уже потушили свет и улеглись на свои места. «Одеяло второе я, кстати, нашла». «Без 10:06», – тихо отозвалась я. «Ну что так рано-то?» «Надо же, сколько удивления в голосе! Мне нужно позавтракать, собраться, да до остановки добежать». «Я тебя на работу отвезу». «Куда, кстати, надо?» Назвав адрес и подтвердив намерение мужчины, я укуталась в одеяло и благополучно заснула до самого утра. К радости Савелия, претензий у меня к нему по ночному сну не было. Мужчина не лунатик, в кухню за водой не бегал, не храпел и много не крутился. Идеально. Вот скажу, не таясь, утро я опасалась. Не потому, что могло быть за что-то стыдно, вовсе нет. Я вдруг вспомнила, как начинались мои пробуждения до одиночества. Рёв будильника, очередь в туалет и в ванную, завтрак на скорую руку. Неизменно что-то упадет или разобьется. Поэтому, помня горький опыт прошлых лет, я вскочила с дивана сразу же, как только заиграл будильник. И первым же делом убежала в ванную, где быстро приняла душ и помыла голову. Но, выйдя в коридор, не заметила недовольного Савелия. Зато нос сразу же уловил запахи, которые шли из кухни. «Доброго утра». Пробормотала я, видя, как мужчина стоит у плиты. «Доброго», – жизнерадостно ответил мой новый сосед по квартире. «Ты все. Он взглядом указал на дверь за моей спиной. Все, даже кивнула. «Тогда завтракай. Я скоро присоединюсь». Он оставил готовый омлет на плите, сваренный кофе и, подхватив полотенце, просто ушел. «А где скандал, к которому я подозрительно так долго готовилась?» Спросила сама у себя и разложила еду по тарелкам. «А где истерика? Что хочется жрать, а еды нет?» Мужчина вышел минут через 10, совершенно спокойно занял место рядом со мной и отхлебнул чуть остывшего кофе из чашки. «Хорошо-то как», – мечтательно произнес он. Я же мысленно согласилась, но ждала подвоха, который вот-вот должен был случиться. Но нет, мы спокойно собрались. Мужчина дождался, когда я закончу метание по квартире, выберу подходящую обувь и прихвачу сумку. И ни разу не упрекнул. По ощущениям могу сказать, что жить так, как начался сегодняшний день, значительно удобнее. Я неспешно собралась, больше нервничала на пустом месте. Доехала с комфортом, не вспотела, как это обычно было в общественном транспорте, и не замерзла потом. Приехала вовремя, спокойно поднялась в кабинет и с чувством королевы заняла рабочее место. И день даже показался каким-то правильным. И коллеги не раздражали, и работа неожиданно показалась легкой и интересной. И самое главное, не болела голова. Успею ли на автобус после работы? или как побегу со всеми в сторону остановки. Меня обещали забрать. Мы даже номерами обменялись, потому что Савелий обещал позвонить днем и уточнить, что необходимо купить домой. Проблема только была в том, что у нас имелся только один ключ на двоих. Но, похоже, это смущало только меня, а не мужчину. Ближе к обеду произошло еще одно знаменательное для меня событие. Рабочая атмосфера царила в самом разгаре. Я спорила с начальницей по поводу того, что мы нецелесообразно собрались тратить деньги, потому что выбрали поставщиков довольно дорогих. А ведь есть и те, что брал дешевле, скалился меньше и вел себя приличнее. «Да что ты понимаешь?» – прикрикнула на меня женщина. «Сказала, делай!» «А вот и не буду». Честно, эта истеричка не нравилась многим. По слухам, которые я часто слышала, из-за нее фирма уже несколько сотрудников потеряла. Да только убрать надоедливую бабу было не так просто. Спорить с ней никто не желал. А я вот закусилась. Еще бы, в блокноте пункт был. Отстаивать свою точку зрения, если точно уверен в том, что прав. Я была уверена, поэтому и спорила, но не до хрипоты, как Алевтина. Я просто приводила доказательства и получала несравненное удовольствие от данного процесса. «Ах так!» Начальница развернулась и пулей вылетела в коридор, не забыв хлопнуть дверью. «Будет жаловаться», – прошептал кто-то. «Сегодня генеральный директор здесь, с замами всеми». «Что ж, вот пусть и послушают, а потом скажут свое мнение. Если им свои расходы не интересны, то грош цена этой организации, я в другую уйду». Меня действительно вызвали через секретаря на ковер, а я и пошла. Сегодня как никогда была готова и внешне, и внутренне. Уверенно ступая по коридору, буквально ощущала, как крылья за спиной вырастают. Да, в какой-то мере было страшно, но отступить? Да, не теперь. Я, может быть, нашла в себе новый источник сил, раскрыла новые способности, неожиданно открылась сама для себя с новой стороны. Так что нужно идти дальше. Зайдя в приемную, дождалась, когда меня пригласят. Алевтина уже сидела в кабинете, взирая на меня с презрением, поджав губы. «Здравствуйте!» – громко оповестила всех и даже заметила очень уж знакомого человека. Не он ли мне сегодня готовил завтрак рано утром? Савелий тоже был удивлен, но хранил молчание. Чего не скажешь о втором мужчине, довольно высоком, но при этом совершенно лысом и бестактном. Начать разговор с обвинений мог только неграмотный руководитель, о чем я ему и сообщила сразу же, дабы не слушать весь бред, который полился в мою сторону. «Фирма Орио готова выполнить ту же работу, что и Плодо, но в два раза дешевле». Положила на стол первый лист, который вытащила из общей пачки, которую успела принести с собой. «Их менеджер готов предоставить нам предновогоднюю скидку и записать в постоянные клиенты, что дает больше гарантий, страховку товара и некоторые приятные бонусы еще на 3 месяца вперед. Работают они по всей стране без посредников, имеют отличный коллектив, который прекрасно...» Это слово я произнесла значительно громче. «Знает свою работу». Я как считала, так и продолжаю считать, что контракт с этой организацией будет выгодней. Алевтина отвела взгляд и прикусила губу. Я же выложила все документы в последовательности и внимательно посмотрела на того мужчину, что до этого величественно размахивал руками и открывал рот не по делу. «А если девочкам отправить корзинку с шампанским и конфетами?» – завершила я. «То они пообещали и машину лучше найти, и товар достать раньше других. Я могу идти?» «Идите». Отмер еще один из начальников. «И узнайте, какое шампанское и какие конфеты предпочитает коллектив Ориона». «Без проблем». Я развернулась и заметила, как Савелий показал мне большой палец. «То-то же». Когда вернулась в кабинет, все как-то притихли, а когда позвонила девочкам и уточнила об их предпочтениях, повыскакивали со своих мест. Стоило только завершить разговор, как меня окружили и начали пытать. «Всё-то им подробно расскажи, да чтоб голосом разным». «Ничего нового я не сказала», — ответила лаконично. «О, обед?» Обед в любой бы другой день я пропустила, но не сегодня. Подхватив сумку, пальто, первой покинула кабинет и помчалась на первый этаж, где довольно быстро прошла турникет и оказалась на улице. Снег валил крупными хлопьями, что даже ладошку подставила, ловя самую большую и мохнатую. «Ты бы хоть застегнулась». Савелий подошел незаметно, но его совету я последовала. «Действительно, чего это я вдруг? Болеть совершенно не желаю». «Куда так спешила?» «Так обед же». «Действительно, пошли». Путь был недолгим, буквально до кофейни, где мы дружно составили список продуктов на вечер, который снова торжественно обещал купить мужчина. И ни слова о работе не было. Красота!